Г. Подготовка. Прежде чем подвергнуться лечению, пациент привыкает к кушетке. Это означает, что он учится играть в свои игры лежа, буквально или фигурально, на кушетке психоаналитика, а также учится играть в игры врача, чтобы тот был доволен. Это хорошо видно в частных психиатрических лечебницах, в которых пациент быстро изучает правила душевной болезни, так что может делать выбор. Первое. Оставаться в лечебнице неопределенно долго, пока семья может его там содержать. Второе. Перевестись в менее комфортабельное заведение, такое как государственная больница. Или третье. Вернуться домой, когда будет готов. Он также учится, как вести себя, чтобы со временем иметь возможность вернуться в лечебницу. После нескольких дней, проведенных в больнице, такие пациенты постигают искусство учить начинающих терапевтов и стажеров. Они усваивают, когда нужно угождать хобби врача, например, толкованию снов, а когда можно заниматься собственными хобби, например, поставлять интересный материал. Это подтверждает основное предположение, что пациенты готовы к играм. Бывают, конечно, и исключения. Некоторые отказываются играть в больничные игры или в игры врача, утверждая, что они совсем не больны. Другие, упрямо или мрачно, отказываются поддаваться лечению, хотя понимают, что с ними не все в порядке, и даже могут громко на это жаловаться. Таких пациентов можно успокоить, позволив им отдохнуть неделю-другую, прежде чем потребовать от них улучшений. Небольшое количество невезучих хотели бы стать хорошими пациентами, но не могут по чисто органическим причинам, таким как болезнь Пика, разновидность старческого маразма, или квазиорганические заболевания типа шизофрении, вызванные меланхолией, или различные мании. Но получив достаточную дозу лекарств, таких как фенотиазин, дибензозепин или литий, такие больные начинают поддаваться лечению. Как ни прискорбно, но в некоторых больницах к упрямым больным применяют и шоковую терапию.